Семена я забрал из дома старика Грина и поселил у миссис Грегори. У нее как раз была свободная комната во флигеле. Там давно никто не жил, и помещение было забито разным тяжелым хламом, который не под силу разобрать женщине, несмотря на ее фанатичную любовь к чистоте и порядку. Договорились, что мы с Покровским разберем этот бардак, и она сдаст комнату за 5 марок в месяц. Разумеется, с завтраком. Миссис Грегори обвела парня взглядом и даже вздохнула, оценив худобу и впалые щеки. Потом поджала губы и добавила, что если мистер Сэм, как звали здесь Семена, будет так любезен и поможет ей по хозяйству, то она с радостью обеспечит его не только сытным обедом, но и легким ужином. Покровский с радостью кивнул и сказал, что готов к труду, а когда заживет рана в бедре, то и к обороне. Насчет обороны не знаю, а вот хозяйственные работы ему как раз по плечу. Он что, даром здесь 5 лет околачивался? Пока мы осматривали флигель, хозяйка нашла и подарила Семену трость, оставшуюся, по всей видимости, от ее мужа. Дело здесь не в каких-нибудь понтах, а в том, что после таких ранений, как правило, долго хромают. Кроме трости, она принесла довольно приличный костюм. Правда, его придется ушивать. Штаны на Семене болтались, как на вешалке. Пока она вручала подарки, я сходил в себе в комнату, чтобы тряхнуть мошной. Выдал парню 30 марок, чтобы он не чувствовал себя нахлебником, и даже поморщился, когда Семен взял и пустил слезу. Понять его можно. 5 лет живет в чужом мире и ничего хорошего здесь не видел. По сравнению с ним я просто баловень судьбы. 2 дня я отсыпался, отъедался и просто отдыхал, копаясь в будущей резиденции мистера Сэма и размышляя о делах. На душе было гадостно. Ведь и правда облажался по полной с этим убитым фермером. Будто взял и подставил 2 незнакомых мне девушек под выстрел, а сам отправился варить кофе и трепаться с шерифом Афоули. Надо было сразу, еще днем рассказать о Семене. Глядишь, и взяли бы ребятишек, которые решили поиграть в мафию. Кроме моральной составляющей, которая здорово портила мне настроение, были и чисто логические нестыковки, которые не давали покоя. Например, почему за Семой следили? Не доверяли? Если так, то могли придушить задолго до моего прихода на пристань. Хотели выяснить, с кем он встречается? Тоже не вопрос. Выяснили. Но и тут не все так гладко. Если следили эти 2 батрака, тела которых нашли на площади, то кто и каким образом дал им приказ открывать огонь? Сомневаюсь, что они обладали такими полномочиями. Был кто-то третий? Может и так, но в перестрелке участвовали только 2 стрелка. В общем, при всей моей необразованности в этих детективных делах, картина очень подозрительная. Мало того, она еще и запутанная. В голове просто каша какая-то из разрозненных фактов, версий и догадок. Как ни старался разложить все по полочкам, ничего не получалось. Вздохнул, оделся в свежевыстиранную одежду и спустился во двор. Семен уже закончил копаться в своей комнате, сидел на ступеньках и как-то виновато улыбался, подставив лицо осеннему солнцу. «Нехорошо получилось», — начал Покровский, но я только отмахнулся, уселся рядом и закурил. Миссис Грегори возилась на кухне. Крутила ручку мельнички и тихо напевала о погибшем парне, который превратился в осенний дождь, чтобы вернуться к возлюбленной. «Не бери в голову». «Но...» «Сема, помолчи, будь другом. Дай немного подумать». «Что-то не так?» — не унимался он. Мне оставалось только вздохнуть. «Если подумать, то все не так. Во-первых, мистер Покровский, у меня как-то картинка не складывается. Слишком много несуразицы в этой истории». «Ты думаешь, я тебе соврал?» — обиженно затянул он. «Нет, не думаю. Но все равно странно. Пошли лучше съедим что-нибудь. Неподалеку есть ресторанчик, где подают отбивные размером с твою шляпу», — предложил я. Покровский смущенно пожал плечами и даже посмотрел в сторону кухни. «Не знаю». «Пошли, я угощаю. Кофе потом попьешь». День выдался теплым, солнечным, и мы устроились на открытой веранде, где были выставлены несколько столиков. Заказали отбивные с картошкой, вареными кукурузными початками и неторопливо принялись за пиво. Кстати, пиво здесь хорошее. Час назад пришел рейсовый пароход из Брикстоуна, и на улицах было полно народу. Вот, например, целая семья прибыла, в надежде на новую и более счастливую жизнь. Первым шел бедно одетый мужчина. Он толкал тяжелую тележку, нагруженную баулами и плетеными сундучками. Следом семенила женщина в выцветшем платье с ребенком на руках. Рядом с ней шла девочка, которая с большим интересом смотрела по сторонам, не выпуская из рук тряпичную куклу. Проводил их взглядом, отвернулся, чтобы лишний раз не расстраиваться, вспоминая о своей дочери. Чуть дальше брел еще один человек с небольшим сундучком в руках и мешком за плечами. Характерный тип для этих мест. Сизая рабочая блуза, бесформенный картуз и мятые брюки. Выцветшие и давно утратившие первоначальный цвет. Штанины, украшенные бахромой от ветхости, и грубо нашитая заплатка – прекрасные показатели, что их хозяин давно на мели. Мужчина крутил головой по сторонам, будто надеялся, что случится какое-то чудо, и на него свалится работа. Прямо с неба. Я посмотрел на Семена и увидел, как он вдруг напрягся и даже скривился, уставившись мне за спину. Повернулся, чтобы посмотреть, и увидел... Черт меня побери! От пристани в сторону мэрии шли 4 человека. Серые, явно пошитые у одного портного костюмы, рыжие докторские чемоданчики и револьверные кобуры на широких ремнях. Все, кроме одного, несли не только саквояжи, но и ружейные чехлы. Серые котелки с черными очками-консервами на тульях. Часовщики. Они остановили прохожего, о чем-то его спросили, и он, видимо, объясняя дорогу, махнул 2 раза рукой, причем в разные стороны. Судя по всему, эти мальчики узнавали, как пройти в мэрию и где найти шерифа. Прохожий что-то сказал, а потом заметил меня и обрадованно ткнул пальцем в мою сторону. Парни кивнули и направились к веранде. «Ты чего?» – я оторвал взгляд и повернулся к Семену. «Знакомых увидел?» «Неприятные типы», – как-то слишком туманно ответил он и даже поежился. «Сиди, пей пиво и молчи. Говорить буду я». Один из этих парней подошел к нам, бросил взгляд на мой значок и вежливо дотронулся до котелка. «Молодой, 25, не больше». Кореглазый, скуластый, смуглый шатен с чеховской бородкой и щегольскими усиками. Чем-то напоминает Джонни Деппа. «Добрый день, сэр», — сказал он. «Добрый день». «Вы помощник шерифа, если я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь». «Не подскажете, где найти вашего шерифа?» «Полагаю, что он сейчас в офисе. Пьет кофе, гоняет мух и строит из себя жутко занятого». «Проводите?» «Я бы с удовольствием, мистер...» «Джойс», — наконец представился он. «Я бы с удовольствием, мистер Джойс, но как раз собрался перекусить с приятелем. Тем более, что у меня выходной. Думаю, вы и сами разберетесь в нашем захолустье. Пойдете по этой улочке и примерно через 200 ярдов увидите офис. На нем столько пулевых отметин, что можно подумать, будто у горожан только и радости, что пулять в нашу сторону. Только не делайте то же самое. Шеф еще не выплатил мне жалование за этот месяц». «Благодарю вас». Он скупо улыбнулся и вернулся к своим приятелям. Они посовещались и отправились в сторону конторы. Весело день начался, ничего не скажешь. Парни ушли, и я повернулся к Семену. «Рассказывай». «О чем?» «Не лепи горбатого. Ты их как увидел, даже побледнел. Сема!» Я постучал пальцем по столу. «Ты не на ферме, и косить под дурачка не советую. Для здоровья вредно». «Ну...» – нехотя выдавил он. «Видел одного человека, очень похожего на этих типов». «Видел, говоришь? Где именно?» «На ферме». «Он приезжал на ферму? Один или с компанией?» «Один». «Зачем он приезжал и к кому именно?» «К мистеру Фоули. Они очень долго общались, закрывшись в комнате». «Давно это было?» «Нет, не очень». «Когда?» Я уже и не вспомню. Вспоминай давай, черт бы тебя побрал. Это важно? Ты даже не представляешь, насколько. Он начал считать, что-то бормочать себе под нос, вспоминая какие-то несомненно важные мелочи. Вроде за 2 дня до того, как трехлетка сломала ногу, или Вайс провалился в болото и был жутко зол, что утопил новый сапог. Если б я не знал, что Семен из нашего мира, то сказал бы, что он один из местных жителей или ковбоев. Слегка туповатых парней, которые книги видели только на витринах. Так или иначе, но с датами немного прояснилось. Это было примерно за неделю до того, как в Ривертауне пропала маленькая девочка и, как вы помните, я прихлопнул парня с очками-консервами на котелке. «Черт побери!» — поморщился я и полез в карман за сигарами. «Что-то не так?» — опять заладил Семен и начал ерзать на стуле. «Здесь все не так!» — отрезал я. «И чем дальше, тем больше!» «Они похожи на сумасшедших механиков!» «Да, есть такое дело!» «Может, катер ищут?» — предположил Покровский. «Что?» — я вытаращился на Семена. «Какой такой катер?» «Ну, катер, который в озере лежит, затонувший». «Паровой?» «Нет», — покачал головой Покровский. «Вроде из нашего мира». Несколько секунд я переваривал услышанное, жевал кончик сигары и молчал. Потом досчитал до 10 и медленно выдохнул. «Сема, хвостом тебя по голове! Ты никогда на голову не падал?» «Нет». «Тогда какого черта ты молчал про эту находку?» «Как-то не подумал». «Семен Покровский, вы идиот, каких мало! Рассказывай давай, чудо ты в перьях!»